Миф номер 63. Древние люди были вегетарианцами. На вегетарианских сайтах встречается такая вот грустная история. Когда-то, в незапамятные времена, люди, счастливые дети природы, не обижали зверушек и птичек, питались исключительно плодами и корешками. Такая райская жизнь продолжалась вплоть до последнего ледникового периода, когда фрукты и овощи, а также коренья, оказались в дефиците. Только тут бедные люди начали, преодолевая естественное отвращение, убивать братьев наших меньших и поедать кровавое мясо. А что делать? Выживать-то надо. Некоторые знатоки идут еще дальше, пишет безымянный автор. Считается почти доказанным, что систематическое мясоедение начиналось с каннибализма и только потом распространилось на других животных. Напрашивается вывод. Есть мясо – шаг для наших предков вынужденный. Это неестественно. Короче говоря, завязывайте, пока не поздно. Что тут правда, а что ложь? Наши предки в самом деле когда-то перешли на мясную пищу. Плохая для вегетарианцев новость заключается в том, что с этим событием вообще-то и связано появление рода Homo. Случилось это больше 2 миллионов лет назад. Но можно ведь заглянуть и в более глубокое прошлое. Выяснится, что наши предки никогда не были исключительно растительноядными животными. Для приматов полное вегетарианство нетипично. Большинство из них всеядны. В рационе наряду с плодами и листьями обязательно присутствуют насекомые, яйца птиц, небольшие животные. Таковы и наши ближайшие родственники – шимпанзе, которые периодически устраивают коллективные охоты на обезьянок или небольших антилоп. Правда, доля животной пищи у шимпанзе обычно не превышает 5%. Вероятно, подобный образ жизни вели и австралопитеки, которые могли баловаться мясом и насекомыми в сухие сезоны, когда растительная пища становилась дефицитом. Это подтверждается и недавними исследованиями изотопного состава зубов австралопитеков. И вот 2,5 миллиона лет назад гоминиды стали есть гораздо больше мяса. Об этом красноречиво говорят расколотые кости животных, найденные на древнейших человеческих стоянках. Вынужденная мера? Да, смена рациона редко происходит от хорошей жизни. Менять образ жизни заставлял засушливый климат, сокращение площади лесов и наступление саванн. Однако именно после этого неестественного поступка у наших предков начал резко расти мозг. Ведь это очень прожорливый орган, на прокорм которого у современного человека уходит до 25% всех потребляемых калорий. На растительной низкокалорийной диете не пожируешь. Обладателям крупных мозгов можно и ноги протянуть. Австралопитеки добывали пищу не в супермаркете, а в саванне, где ассортимент блюд весьма невелик. Забудьте про картошку, сою, разнообразные фрукты, овощи и прочие блага современной цивилизации. Обратите внимание, что современные растительноядные, среди приматов это, например, гориллы, на прокорм расходуют большую часть дня, а для многочасового жевания требуются внушительные челюсти и зубы. Иное дело мясо. Новый источник калорийной пищи позволил тратить меньше времени на пропитание и обходиться более скромным жевательным аппаратом. Зубы меньше, мозги больше. С другой стороны, охота, погоня за стремительно улепетывающей дичью, занятие, требующее интеллектуальных усилий и умение действовать сообща. Так что смена пищевых пристрастий стимулировала и развитие смекалки. За неимением крепких зубов и мощных когтей очень пригодились их искусственные заменители – острые камни, которые гоминиды научились изменять, превращая в послушные инструменты. Таким образом, в некотором роде человеком обезьяну сделало мясо. В дальнейшем доля животной пищи в человеческом меню продолжала возрастать. В Кении найден скелет Homo ergaster возрастом 1,5 миллиона лет, кости которого деформированы от гипервитаминоза. А. Такое бывает, когда человек ел слишком много печени. И еще одна неприятная информация для вегетарианцев. У нас есть исторический, точнее доисторический пример, когда группа австралопитеков в то самое время, когда наши предки распробовали вкус мяса, выбрала иной путь. Перешла на вегетарианское меню. Я имею в виду массивных австралопитеков или парантропов. Увы, им пришлось, как ныне гориллам, день напролет перемалывать зеленую биомассу. Для чего эти гоминиды обзавелись зубами невероятных размеров? Итог вам известен. Землю наследовали мясоеды, а последние парантропы исчезли миллион лет назад. Разумеется, попробовав мясо, наши предки Homo не отказались от старых добрых фруктов и корешков. Сотни тысяч лет люди вели образ жизни охотников-собирателей, что как раз подразумевает охотничий промысел и поиск плодов, кореньев и прочих даров природы. Именно такой рацион для нас естественен. К данному набору продуктов максимально приспособлен человеческий организм. Известный генетик Баринская пишет: когда исследовали питание бушменов, охотников-собирателей, живущих в Южной Африке, оказалось, что оно соответствует рекомендациям ВОЗ по общему балансу белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов и калорий. Они ведут тот образ жизни, к которому человек приспособлен лучше всего. Биологический человек и его непосредственные предки на протяжении сотен тысяч лет адаптировались к образу жизни охотников-собирателей. Я бы рекомендовал также прочитать обстоятельные комментарии биолога Козлова. Естественно ли для человека быть вегетарианцем? Резюме. Мы всеядные друзья, и разнообразное растительно-мясное меню нам буквально на роду написано. Миф. Древние люди были вегетарианцами. Опровержение. Большинство приматов всеядны. Появление рода Homo связано с увеличением количества мяса в рационе наших предков. Древние люди сотни тысяч лет вели образ жизни охотников-собирателей, питаясь и мясом, и растениями.